Белые розы. В день закрытия фестиваля у Славы Курицына случился день рождения, и мы продолжили возлияние на моей блат-хате. Ксения сразу после концерта улетела в Каролину. Мы проводили ее до такси и принялись за контрафактный абсолют. По требованию именинника закусывали лепестками белых роз. На всякий случай я купил колбасы и хлеба. Джонни спустился со второго этажа посмотреть на цвет российской словесности. Он поднял тост за дружбу народов и слияние культур, но на прощание напомнил, только не Люси, чтобы ноги ее здесь не было. В слияние культур он не верил. Считал существование российской державы ментальным и географическим недоразумением. Ушел, даже не попробовав вкуса розы. Мою террористическую квартиру на Джефферсон-стрит я обставлял тем, что Бог пошлет. Стол, несколько стульев и комод мне одолжил Норман, пожилой еврей Стивенса, с которым когда-то работал Эрик. Норман недавно побывал в России, посетил Эрмитаж и переспал с русской проституткой. Ценой за услуги остался недоволен, но народу, вставшему на путь демократии, решил помочь. Эрик считал, что Норман теперь звонит мне каждый день и спрашивает, как поживают его стол и стулья. Я ухмылялся. Опись Норман действительно провел детальную. Включил пепельницу, сковородку, кастрюли. Посуда была старой и проржавевшей, и я решил, что могу позволить себе купить новую. Раскладушку я приобрел в комиссионке, вторую нашел на улице. С улицы притащил и большой двуспальный матрас, который положил на эти раскладушки, сделав себе обширное ложе для приема дам. Стену украсил портретом классика американской поэзии Ральфа Уолда Эмерсона и фотками моделей, вырванными из журнала Vogue. Линда Евангелиста, сигарета и молоденькая Жюльет Бинош, групповой портрет голых манекенщиц Хельмута Ньютона «Они идут», который я купил в «Вилледже». Притащил с улицы старинный пузатый телевизор, похожий на аппарат из старого диснеевского мультфильма. Когда включил его впервые, увидел черно-белого Жириновского. Тот был с визитом в Штатах и вещал нечто пугающе непотребное. Россия в те времена играла немалую роль в американском сознании. Ельцин поздравлял меня с Новым годом по одному из публичных каналов. Люди в супермаркетах утверждали, что русские эмигранты лучше гватемальских. О научных связях и говорить нечего. На них я строил свою финансовую карьеру. Мы обгоняли американцев в области сильноточной электроники. Этим было глупо не воспользоваться. Пока что я не стал миллионером, не обзавелся креслом-качалкой и набором трубок, пальмой в горшке, комодом для постельного белья, торшером. К тому времени у меня была довольно приличная обстановка. Кроватей не хватало, и впоследствии мы с гостями спали на кухне и в спальне, завернувшись в газеты. Курицын в 90-х придумал русский постмодернизм. Вел за него войну без счета и забрала. В Хобокене мы эту тему не поднимали, пили водку и ели розы. «Твою Америку надо отменить», — говорил Слава. «Тупиковая ветвь цивилизации». «А куда мы будем ездить в гости?» — трубил Ваня Жданов. «Пойдемте знакомиться к Люсе. Старик не зря так ее рекламирует».